Глава 18. Магазины в центре города потрясли Арину. Она никогда не думала, что люди, живущие тут, обедают в ресторанах просто потому, что готовить дома здесь не намного дешевле. Арина долго, утомительно блуждала среди совсем уж невыразительных, палаткообразных торговых точек, к тому же частично закрытых, из-за того, что это суббота, выходной, а по выходным самый центр Москвы почти вымирает. В конце концов, она все же нашла гастроном побольше, хотя он и был достаточно далеко от дома. Все, что она хотела сделать, это простой завтрак, такой, как им приносили в их пентхаус в Максимус Гранд. Свежевыжатый апельсиновый сок, тосты с тающим от тепла сливочным маслом, джем, яичница, фрукты. Арина никогда не была мастерицей в приготовлении пищи. Ей просто не приходило в голову обременять себя такими вещами. Дома их кормила мама. А потом в Москве ей было куда проще не есть, а перебиваться йогуртами с бубликами. Экономия получалась. Теперь она с ужасом осознала, что понятия не имеет, как делается вся та еда, которую ест Максим. Макароны с белым соусом и какими-то сложными морепродуктами, устрицы, французский багет с чесноком и песто. Он постоянно бросался названиями, смысла которых Арина не понимала и никогда не пробовала ничего подобного. «Как же она может готовить такое? Масло берете?» — спросила кассирша, глядя на растерянную Арину. «Что?» Она вынырнула из своих мыслей и сосредоточилась на покупке. У нее в кармане лежала карточка, которую ей выдал Максим на всякий случай, и которой, вот сюрприз, она еще ни разу не пользовалась. «Масло ваше?» — строго повторила вопрос кассирша. «Мое», — кивнула Арина и протянула карту. «Только наличными», — развела руками хозяйка кассы. «Как? Вот же значок карточек!» Арина ткнула в наклейку на кассе, но кассирша только устало посмотрела на нее. «Интернета временно нет». «А у меня нет наличных», — расстроилась Арина. «Неужели придется бросить всю эту затею? А ведь она нашла вполне приличный на вид груши и уже представила себе, как она красиво порежет их кусочками и выложит на листья салата. Черт его знает, что из этого вышло бы, но это же был бы красивый жест. Главное — ее старание. Она бы возилась на кухне для него, сервировала бы стол для него, может быть, даже нашла бы там передник и надела бы его на голое тело. Осталась бы в туфлях?» От этих мыслей Арина покраснела и огляделась. «Что ж, можете пойти в банкомат. Я отложу вашу покупку», — ответила равнодушная ко всему продавщица. Арина кивнула и пошла искать банкомат, что тоже оказалось непросто. Ближайший банк оказался около Фрунзенской. Арина сняла деньги. Столько, что ей тут же стало опять неудобно. Старая добрая мысль «А что будет, если Максим подумает, что она с ним из-за денег?» подступила на секунду. Но затем Арина вспомнила его лицо в слезах нынешней ночью. Такому человеку деньги совершенно безразличны. Если бы она и в самом деле охотилась за его деньгами, он пожал бы плечами и дал ей то, чего она хочет. Возможно, для него так было бы проще. Арина вернулась в магазин только через полчаса, и ее покупку уже унесли, решив, что она не придет за ней. «Но я же сказала, приду», — возмутилась она. Но продавщица чуть виновато пожала плечами и отвернулась, механически пробивая покупки очередных покупателей. «Набирайте все снова», — бросила ей другая кассирша с сочувствием. «Я пробью вам без очереди». Пришлось снова брести к стойкам. Туфли на каблуке немало натерли ей ноги, и дело было не в том, что они были плохими или не того размера. Никогда не надевай новую обувь, если собираешься долго ходить. Но кто же знал, что она собирается долго ходить? Все выглядело так романтично. Выбежать на 10 минуток, набрать всяких вкусностей, показать Максиму свои чувства совершенно новым способом. Впрочем, как раз самым старым и самым традиционным из всех возможных. Удивительно, что ей еще ни разу не пришло в голову ничего подобного, если не считать тот хлеб с сыром, который она наспех схватила дома, когда они уезжали. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Что насчет разбитого сердца человека, считающего себя сумасшедшим? Арина шла и хромала. Ничего, в следующий раз будет умнее. И все же попасть домой она смогла только через полтора часа после того, как ушла оттуда. Словно все на свете как нарочно мешало ей, чтобы невинный поход в магазин затянулся. Или просто весь план изначально был глупостью. Арина тащила 3 пакета продуктов, набитые под завязку. А путь до дома оказался не близок. В тележке все смотрелось куда менее угрожающе. «М-да, ну зачем нужно было брать столько груш?» — в изнеможении простонала она, отмирающими пальцами приложив, наконец, ключ домофона к плашке на двери подъезда. Втащилась в парадное. Другой мир. Высокие потолки. Тишина отделанных мрамором лестниц. Красивая люстра. Респектабельность в чистом виде. И она, вспотевшая, пунцовая от напряжения, со стертыми пятками. Мисс Проза жизни. Когда Арина ввалилась в лифт и нажала на кнопку их этажа, она была готова кидаться в Максима тостами и делать свежевыжатый сок из него самого. Однако она была не одинока в своем желании. Дверь лифта открылась, и перед ней материализовался взбешенный Максим. Он стоял на мраморном полу лестничной клетки босой, в майке и шортах. Откуда он узнал, что она едет в этом лифте? Шестое чувство? Или дело в том, что на этаже всего одна квартира, так что, по сути, никто другой из этого лифта выйти не мог? «А вот и ты, отлично. А я уже звонил твоим родителям. Хотел звонить в полицию». Тон его был делано радостным, в то время как лицо демонстрировало совсем другие эмоции. Ярость, злость, страх. «Но что такого случилось? Я уходила, и я вернулась», — возмутилась Арина, все еще злясь на себя за то, как плохо она продумала благой план. Ведь предполагалось, что она окажется дома раньше Максима и встретит его, как и положено, настоящей любящей женщине у плиты или накрывающей стол. «И что же привело тебя обратно? Что-то забыла?» «Что? О чем ты? Ты хочешь, чтобы я ушла?» Губы ее задрожали, пакеты выскользнули из рук. Она все еще стояла в лифте. Господи, какая она глупая, решила, что он действительно ее любит, что ему нужна ее забота и ласка. Ничего ему не нужно. Он взбешен тем, что она полезла ему в душу. Вот он стоит разъяренный сверх всякой меры. Вся радуга от темной злости до ярко-красного возмущения промелькнула на его лице. «Я хочу!» — не выдержал и прокричал он. «И это ты говоришь мне?» «Ну...» — растерянно протянула Арина. «Ты же спрашиваешь, что я забыла?» Механизм дверей начал срабатывать, и стальные створки поползли навстречу одна другой. «Ты исчезла!» — выкрикнул Максим с яростью. Он шагнул вперед и встал как распорка, положив руки на двери, не давая им сблизиться. «Не стой тут! Вдруг двери захлопнутся! Руки защемишь!» — всполошилась Арина. «А тебе не все ли равно?» — улыбнулся он одними губами, холодно и насмешливо. «Конечно, мне не все равно!» — вскипела Арина. В этот момент механизм снова сработал, и Максиму пришлось напрячь бицепсы, чтобы удержать двери открытыми. «Но ты ушла, ничего не сказав! Что тебе до того, что я должен думать и чувствовать? Чистое человеколюбие, да? Милосердие? Ты жалеешь меня сейчас, как того жирафа? Так не надо, не жалей! Мне самому нисколько себя не жаль!» «Я — ошибка природы. Или, скорее, насмешка?» Его лицо скривило горькая мина. Он снова надавил на двери, и они жалобно скрипнули. Арина поспешила поднять с пола пакеты и тараном пошла на Максима. Нашли место выяснять отношения и погружаться в глубины психологии. «Куда ты?» Он попытался схватить ее, когда она поднырнула под его расставленные руки. «Я не закончил». «Закончишь дома», — бросила Арина, идя к массивной тяжелой двери из темного дерева. Максим последовал за ней. «Дома?» Он сощурился и недоверчиво наклонил голову. «Да, дома. Мы же здесь живем, верно? Значит, это наш дом». «Это?» Максим с удивлением обвел глазами просторную прихожую, куда они вошли, словно впервые видел ее. «Ну, по крайней мере, на сегодня», выдохнула Арина с нескрываемым облегчением. Пакеты она бухнула на пол, туфли швырнула в угол. Будь они неладны, но какое же это наслаждение скинуть их и больше не надевать. «Где ты была?» — с настойчивостью спросил Максим. «А ты где?» — вопрос на вопрос. «Ты убежал, не потрудившись объяснить мне, куда?» «Я? Мне нужно было пройтись, я...» «Но ты... Я пришел, а тебя нет! Я черт знает, что подумал! Что ты снова убежала от меня, бросив все! В ужасе убежала, прямо голая по Москве! Но с чего это бы я убежала?» «Чтобы больше никогда не видеть такого психа, как я!» Понуро пробормотал он, отвернувшись. «Я бы ни за что так не сделала. Я люблю тебя!» Арина посмотрела на него с нежностью, а он молчал, не зная теперь, что сказать, и испытующе глядел на нее. «Что за одежда на тебе?» Его недоумевающий взгляд прошелся по нежному тонкому платью, по линии плеч, затем по ее босым ступням. «Да это же ты купил!» Робко улыбнулась Арина. Максим с недоверием воззрился на ее платье. «Серьезно? И ты надела?» Он явно был впечатлен. после стольких моих настойчивых увещеваний? Вот так вдруг? Или есть причина? Конечно, чтобы понравиться тебе. Вот так поворот. Максим был сражен. Почему тебя это так удивляет? Потому что все то время, что я провел с тобой, ты только и делаешь, что досаждаешь мне и раздражаешь меня. Упрямо носишь эти свои свитера и кеды, будто вызов мне делаешь. Далеко не всегда верно. Иногда я делаю все возможное, чтобы доставить тебе удовольствие, улыбнулась Арина. Улыбнулась так сексуально, как только смогла в эту минуту. Вышла на троечку. Но Максим ее понял. Взгляд его потемнел, руки напряглись. Он силой ухватился за краешек все еще открытой двери и глубоко вдохнул. «Ты очень красивая в этом платье. И будешь еще лучше без него». Арина облизнула пересохшие губы и моментально почувствовала острую стрелу желания, взявшую контроль над ее телом. Она хочет его все время. Ее тело в любую секунду готово отдать себя в эти сильные, умелые руки. «Ты красивее», — пробормотала Арина, едва справляясь с онемевшими от волнения голосовыми связками. «Ты даже не представляешь, каким я тебя вижу. Ты высокий, твои плечи широки, и это настоящее наслаждение прикасаться к ним, чувствовать, какой ты сильный. Я люблю твои глаза, когда они такие оскорбительно насмешливые или когда они опасно серьезные. Я чувствую на себе твой взгляд. Я знаю, что в этот момент ты представляешь меня голой, и мне хочется быть голой пред тобой». «Арина!» — выдохнул он, словно хотел предупредить ее, предостеречь. Арина могла видеть, как эрекция подняла складку на его шортах. «Я люблю твои губы и твой язык. Я люблю, когда ты сжимаешь меня в объятиях и когда связываешь меня. Люблю, когда ты говоришь мне, что делать. Люблю видеть твою страсть, твои растрепанные волосы, когда ты нависаешь надо мной, движение твоего красивого тела. Я люблю чувствовать тебя глубоко в себе. И когда ты делаешь мне больно, я тоже люблю. Мне жаль, что ты видишь кошмары, но ты никакой не псих. И я ни за что не ушла бы от тебя. Я ходила, чтобы купить еды. Я хочу приготовить завтрак для тебя». «Что?» — рассмеялся Максим. «Да-да, я хотела просто приготовить себе завтрак. И надела платье, чтобы тебе понравиться. Хочешь, я снова отращу волосы? Можем играть в любые игры, если только ты не станешь меня продавать кому-нибудь из своих друзей. Мне не нужны друзья, только ты. И я никому никогда не позволю прикоснуться к тебе и пальцем». «Значит, все хорошо, да? Тогда ты не мог бы помочь мне с пакетами?» В который раз за разговор улыбнулась ему Арина, которой вновь возвращалась уверенность. «С какими пакетами?» — опешил Максим, но, опустив глаза, увидел на полу груши, выкатившиеся из пакетов. Он быстро взял Аринины ладони в свои и с изумлением посмотрел на бордовые следы от тяжелой ноши. «Ты тащила такую тяжесть? Ты с ума сошла?» Взгляд его стал изумленным. «Ну, так получилось, не переживай, счастье мое». И Арина прошла дальше в квартиру, оставив Максима стоять в прихожей в полнейшем и окончательном потрясении. Но через секунду он нагнал ее в кухне, развернул к себе, жестко схватил за запястье. «Счастье? Ты не права, я несчастье. Я псих, я ненормальный. Я не могу с этим справиться. Ты не должна любить меня. И ты была бы права, если бы оставила меня. Но я здесь». «Да, ты здесь, неразумная женщина. Это хорошо, потому что я не представляю, как жить без тебя. Мне кажется, куда большая проблема в том, что ты не знаешь, как жить со мной», вздохнула Арина, не пытаясь высвободиться. Он вздрогнул, кивнул и нежно поцеловал ее волосы. «Я никогда ни с кем не был по-настоящему», прошептал он в ее макушку. «Но я хочу этого, очень хочу. Ты тоже хочешь этого, правда?» «Да», кивнула она, невольно реагируя на близость его сильного красивого тела, на то, как близко его лицо, каким опасным светом горят его глаза. Что он сделает с нею сейчас? «Что же дальше?» — тихо спросил он. «Ты хочешь узнать, что будет на завтрак?» Опять улыбнулась Арина, но Максим жадно скользил взглядом по ее плечам, смотрел на разрез ее нежно-голубого платья. «Я знаю», — прошептал он, просовывая руку под голубую ткань. «Ты этим не насытишься», — рассмеялась она, загораясь как светлячок от ласковых поцелуев, которыми Максим покрыл ее шею и ушко. «Ты просто не умеешь правильно готовить это блюдо», — хитро прищурился он и подхватил ее на руки.